Дайте шанс и тем людям, которые, на ваш взгляд, ведут себя несколько агрессивно. Это проявляется через манеру громко разговаривать, часто и опять-таки громко смеяться, делать комплименты не впопад, часто пить воду, курить, крутить трубочку от коктейля, может расплескать свой кофе или случайно ваш, постоянно держит какой-то предмет в руках или теребит край скатерти столика, за которым вы сидите. Все это говорит о том, что человек нервничает. Он очень хочет вам понравиться и от волнения ведет себя таким образом. Конечно, это может раздражать вас. Однако эти люди заслуживают того, чтобы дать им еще один шанс. Поверьте, на втором или однозначно на третьем свидании они будут вести себя совершенно по-другому. Не торопитесь, не делайте поспешных выводов. Бывают, конечно, и те, с кем не нужно больше встречаться. Думаю, что таких людей вы сразу разоблачите. Например, если человек часто разговаривает по телефону, буквально засыпает при разговоре, разговаривает с вами и при этом в одно ухо вставлен наушник от плеера, он слушает музыку. Если вдруг он спрашивает, не возражаете ли вы, если он будет одновременно делать работу за ноутбуком или делать какие-то записи. Если в первую встречу рассказывает вам о том, какой плохой был его предыдущий партнер и ужасными их отношения. Или постоянно строит глазки парню за соседним столиком. Все это говорит о том, что вашему собеседнику просто неинтересно с вами. Вы обязательно почувствуете такое отношение к вам. И, думаю, примете правильное решение. Ну, а предположим, если вы встретились с кем-то 3 раза, и, как ни жаль, долгими и прочными отношениями по-прежнему не пахнет. Ну и что тут страшного, спрашиваю я вас? Вам не хочется терять ваше драгоценное время на ненужные встречи? Дорогие мои, вы не потеряли, а приобрели драгоценный опыт. Опыт общения. Каждый из нас составил негласный для себя набор неписанных правил и ограничений, который и применяет ко всем встреченным людям. Чем этот список у вас длиннее, тем меньше знакомств вы завяжете. Посмотрев на свой список запретов повнимательнее, вы поймете, что многие ваши ограничения не имеют никакого отношения к удаче или неудаче будущих отношений.